Симон сразу же снял трубку. Услышав ее «Алло», он засмеялся, и она тоже засмеялась. Проснулся в 11 часов, а теперь час. Я уже звонил на станцию узнать, в исправности ли наш телефон. Зачем? Ты же собиралась позвонить в полдень? Где ты? У Луиджи. Сажусь завтракать. Ага, хорошо, ответил Симон. Оба помолчали. Тогда она сухо добавила. Я завтракаю с Роже. Ага, хорошо. Не понимаю, что означают твои «ага, хорошо», сказала Поль. Я буду в магазине с 14:30 и допоздна. А ты что собираешься делать? Поеду к маме за костюмами, живо отозвался Симон. Развешу их у тебя в шкафу на плечиках, а потом пойду куплю у Дено акварель, которая тебе понравилась. Она еле удержалась от смеха. Весь Симон был в этих словах. Только один он так цеплял фразу за фразой. Значит, ты решил перенести ко мне свой гардероб? Она пыталась, но не могла придумать, что, собственно, ему возразить. И в самом деле, он с ней уже не расстается, и до сих пор она не ставила ему эту вину. «Да, решил», — ответил Симон. «Вокруг тебя вертится слишком много людей, а я хочу быть при тебе сторожевым псом и ходить чисто одетым». «Мы еще поговорим об этом», — произнесла она. Ей показалось, что телефонный разговор длится уже целый час. А Роже тем временем сидит там наверху один. Он начнет ее расспрашивать, и, очутившись с ним лицом к лицу, она не сумеет отделаться от чувства вины. «Я тебя люблю», — сказал Симон и повесил трубку. Выйдя из будки, она машинально достала гребенку и пригладила волосы перед зеркалом, висевшим в гардеробной. На нее глядело лицо женщины, которая только что услышала обращенные к ней слова «Люблю тебя». Роже потягивал коктейль, и Поль удивилась, зная, что обычно до вечера он не пьет спиртного. «Что-нибудь не ладится?» «Нет, почему же? Ах, коктейль! Нет, я просто сегодня устал». «Как давно я тебя не видела», — произнесла она, и так как он слушал ее со снисходительно рассеянным видом, еле сдержала слезы. А ведь будет и такой день, когда они скажут друг другу: «Два месяца мы с тобой не виделись», или уже три, и мирно будут подсчитывать, сколько времени прошло с их последней встречи. Роже с его нелепыми жестами, с усталым и все-таки ребяческим выражением лица, вопреки его силе, даже, пожалуй, жестокости. Она отвернулась. На нем был тот старый серый пиджак, который, когда еще был новым, не раз висел на спинке стула у нее в спальне в начале их близости. Тогда он очень гордился своим пиджаком. Только временами довольно редко Роже начинал заботиться о внешнем лоске, да, впрочем, он был чересчур грузен, чтобы выглядеть по-настоящему элегантно. 2 недели, — спокойно произнесла она. «Ну, а ты себя хорошо чувствуешь?» «Да, в общем-то, ничего». Он замолчал. Конечно, он ждал, что она спросит: «Ну, как твои дела?» Но она не спросила. Нужно сначала сказать ему о Симоне, а потом он может сказать о себе, не раскаиваясь в последствиях своей неуместной откровенности. «Ты хоть развлекалась немножко?» — спросил он. Она ответила не сразу. Стучала в висках. Сердце, казалось, вот-вот остановится. Она услышала свои слова. «Да, я видел с Симоном часто». «А-а-а», — протянул Роже. «С этим красавцем? И он по-прежнему от тебя без ума?» Она медленно кивнула и снова не посмела поднять глаз. «Это тебя по-прежнему развлекает?» — спросил Роже. Она вскинула голову, но тут же он отвел глаза и с преувеличенным вниманием занялся грейпфрутом. Ей подумалось, что он все понял. «Да», — сказала она. «Значит, тебя это развлекает? Или, возможно, больше, чем просто развлекает.